Глава 10. Утром следующего дня я проснулась с твердым намерением не позволять вчерашнему визиту Володи испортить мне настроение. Ольга уехала, у нее был семинар, который она не могла пропустить. Я осталась одна, с чашкой кофе и планами на день. Первым делом хотелось связаться с Патраковым и рассказать о вчерашней встрече с Володей и его слова о том, что я скоро съеду в однушку на окраине, звучали как угроза, и адвокат должен был знать, что бывший муж продолжает психологическое давление. Я включила компьютер, но вместо привычной заставки увидела сообщение об ошибке подключения к интернету. Странно, вчера вечером все работало нормально. Попробовала перезагрузить роутер. Иногда помогала. Подождала 5 минут, включила снова. Результат тот же. Никакой связи. Взяла мобильный и набрала номер интернет-провайдера. После долгих гудков ответил вежливый мужской голос. «Компания Интерком. Меня зовут Алексей. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. У меня пропал интернет. Адрес: Клиновая, 15, квартира 47. Одну секунду, проверю. Звук клавиатуры, пауза. Извините, но по данному адресу договор был расторгнут вчера по заявлению абонента». «Как расторгнут? Какого абонента?» «Владимир Петрович Кузнецов подал заявление о расторжении договора. Оборудование можете вернуть в любом нашем офисе». У меня задрожали руки. «Володя расторг договор на интернет. Мой интернет, которым я пользовалась для работы, для связи с внешним миром». «А можно узнать, на каком основании? Я тоже являюсь пользователем этого интернета». «Извините, но договор оформлен на Владимира Петровича. Только он имеет право его расторгать или изменять условия». «Но я его жена. Мы живем в одной квартире». «К сожалению, без доверенности или без переоформления договора я ничем помочь не могу. Хотите заключить новый договор на ваше имя?» «Новый договор? Это означало ждать неделю, пока проведут интернет. А у меня сегодня важная видеоконференция с заказчиком. Я только-только начала работать удаленно, пытаясь восстановить финансовую независимость. Володя одним движением отрезал меня от возможности заработка». «Да, хочу», – сказала я. «Когда можете подключить?» «Ближайшая дата? Понедельник следующей недели. Мастер может приехать с 10 до 14. «Следующий понедельник. Через 8 дней. За это время я потеряю заказчика и останусь без работы. Слава богу, хоть мобильный телефон остался. Но этого было мало. Для полноценной работы нужен интернет. Нужна возможность отправлять большие файлы, участвовать в видеоконференциях». Я села на диван и попыталась осмыслить произошедшее. Это была не случайность. Это была спланированная атака. Вчера Володя приходил не только за документами. Он изучал обстановку, смотрел, как я живу, что делаю. И сегодня ударил по самому болезненному месту. Он знал, что я пытаюсь работать удаленно. Знал, что мне нужен интернет. И он лишил меня этой возможности одним росчерком пера. Телефон зазвонил. Номер незнакомый. «Алло? Светлана Игоревна, это Марина из агентства «Прогресс». Мы сегодня в 11 проводим онлайн-презентацию проекта. Вы будете?» «Марина, мой новый заказчик, с которым я работала над дизайном корпоративного сайта. Проект, который мог дать мне 30 тысяч рублей. и положить начало новой карьере. «Марина, у меня технические проблемы с интернетом», — сказала я, чувствуя, как голос дрожит. «Не могу подключиться. Можно перенести на завтра?» «К сожалению, нет. У нас сегодня совет директоров. Решение по дизайну принимается именно сейчас. Может, попробуете подключиться с мобильного?» Попробовать подключиться с мобильного к видеоконференции, показать презентацию, обсудить детали проекта теоретически возможно, но качество будет ужасное, а трафик съест весь мой месячный лимит. «Попробую», — сказала я. «Отлично. Ссылку я вам уже отправила. До встречи!» Я открыла ссылку на телефоне. Презентация загружалась мучительно медленно. Изображение тормозило. Звук прерывался. Марина и ее коллеги выглядели как роботы. Картинка зависала. Голоса звучали с задержкой. «Светлана Игоревна, вас плохо слышно», — сказал кто-то из участников. «Можете переподключиться?» Я попробовала выйти и зайти снова. Стало еще хуже. Презентация моего дизайна превратилась в слайд-шоу из размытых картинок, которые загружались по несколько минут каждая. «Извините», — сказала я, чувствуя, как щеки горят от стыда. «У меня серьезные проблемы с подключением. Может, отправлю файлы по почте?» «Светлана Игоревна», — голос Марины стал официальным. «Нам нужен дизайнер, который может участвовать в онлайн-встречах без технических проблем. К сожалению, придется поискать другого исполнителя». Линия оборвалась. 30 000 рублей улетели в никуда. Месяц работы, надежды на финансовую независимость. Все разбилось о невозможность нормально подключиться к интернету. Я сидела на диване с телефоном в руках и чувствовала, как внутри нарастает ярость. Не отчаяние, не жалость к себе. Именно ярость. Чистая, обжигающая, освобождающая ярость. Володя переступил все границы. Бросить больную жену – подло, но понятно. Украсть деньги – мерзко, но объяснимо. Но лишить меня возможности работать, отрезать от мира, обречь на полную зависимость – это уже не месть. Это попытка уничтожения. Он хочет, чтобы я стала беспомощной, чтобы у меня не было выбора, кроме как умолять его о помощи, чтобы я пришла к нему на коленях и попросила вернуться. Но он просчитался. Эта атака не сломала меня. Она разозлила. Я взяла телефон и набрала номер Ольги. «Мам, что случилось? Ты же знаешь, что у меня...» «Оль, он отключил интернет. Расторг договор». Молчание на том конце. «Что ты сказала?» «Володя отключил все коммуникации. Я потеряла заказчика. Не смогла провести презентацию». «Сволочь!» – выдохнула Ольга. «Мам, я сейчас приеду. Все брошу и приеду». «Не надо. У тебя учеба». «Мам, к черту учебу! Он объявил нам войну, настоящую войну, и мы ее выиграем». «Война? Да, теперь это именно война. Не развод, не раздел имущества. Война на уничтожение». Через час приехала Ольга, бледная, с горящими глазами, с ноутбуком под мышкой. «Рассказывай все по порядку», — сказала она, включая свой компьютер. «Когда отключили? Что говорили в службе поддержки?» Я пересказала утренние события. Ольга молча слушала, и лицо ее становилось все мрачнее. «Ясно», — сказала она, когда я закончила. «Папа решил использовать тактику выжженной земли. Раз не может получить тебя обратно, будет уничтожать все вокруг. Оль, может, стоит попробовать с ним договориться? Мам! Дочь так резко обернулась ко мне, что я вздрогнула. Ты сейчас серьезно предлагаешь договориться с человеком, который отрезал тебя от мира, который лишил возможности зарабатывать? Но что мы можем сделать? Много чего. Ольга открыла браузер на своем ноутбуке. Сначала восстанавливаем связь. У меня безлимитный интернет на телефоне. Могу раздать тебе. Завтра же подаем заявку на подключение нового интернета. А потом... Заявку я уже подала. А что потом? А потом отправляем всю информацию Патракову. Это же прямое доказательство его попыток причинить тебе вред. Суд это учтет при рассмотрении дела. Она быстро настроила раздачу интернета с телефона, и мой компьютер снова подключился к сети. Скорость была не та, что раньше, но для работы вполне достаточно. «Теперь ищем новых заказчиков», — сказала Ольга. «Марина дура, раз отказалась от хорошего дизайнера из-за технических проблем. Найдем лучше». Мы провели весь день за компьютером. Ольга помогала мне регистрироваться на биржах фриланса, составлять портфолио, отвечать на заявки потенциальных клиентов. К вечеру у меня было 3 предварительных договоренности о работе. «Видишь», — сказала дочь, когда мы пили чай на кухне, «он думал, что отрежет тебя от мира, а получилось наоборот. Мы нашли новые возможности». «Оль», — сказала я, «а что, если это только начало? Что, если он придумает что-то еще?» «Пусть придумывает», — спокойно ответила дочь. «Мам, ты же понимаешь, каждая его пакость работает против него. Каждая попытка тебе навредить станет доказательством в суде. Он сам роет себе яму». «Роет себе яму. Может быть, Ольга права. Может быть, Володя в своем желании меня уничтожить заходит слишком далеко и дает нам оружие против себя». Вечером я позвонила Патракову и рассказала о произошедшем. Адвокат выслушал молча, только изредка уточняя детали. «Светлана Игоревна», — сказал он, когда я закончила, — «это очень хорошо для нашего дела». «Хорошо?» «Отлично. Ваш супруг совершил серьезную ошибку, намеренное лишение вас средств связи и возможности заработка. Может быть квалифицировано как экономическое принуждение. Мы добавим это в иск, как отягощающее обстоятельство». «То есть это поможет нам в суде?» «Безусловно. Судья увидит, что ваш супруг не просто хочет развестись, а стремится причинить вам максимальный вред. Это сыграет нам на руку при определении размера компенсации». После разговора с адвокатом я почувствовала странное облегчение. Да, день был кошмарным. Да, я потеряла заказчика и несколько часов нервов. Но в итоге Володя оказал мне услугу, дал дополнительные доказательства своего неадекватного поведения. «Знаешь», — сказала я Ольге, которая собиралась уезжать, — «сегодня я поняла одну вещь». «Какую?» «Страх – это то, что нас парализует, а ярость – то, что заставляет действовать. Сегодня я была не напугана, а разозлена, и это помогло». «Правильно, мам!» Ольга обняла меня на прощание. «Пусть лучше боится он, у него есть что терять. Репутация, работа, деньги. А у тебя остались только мы с тобой, и нас он уже потерял». «Нас он уже потерял. Да, это правда. Что бы ни случилось дальше, Любовь дочери он потерял навсегда. И мое уважение тоже. Перед сном я сидела у окна и смотрела на огни в окнах соседних домов. За каждым окном жили люди со своими проблемами, радостями, планами. И у каждого была связь с миром, интернет, телефон, возможность общаться с близкими. Володя попытался меня изолировать, сделать беспомощной и зависимой. Но получилось наоборот. Я стала более решительной и мотивированной. Через несколько дней приедет мастер и проведет новый интернет. На мое имя, за мои деньги, и больше никто не сможет меня от него отключить. Завтра я начну работать с новыми заказчиками. Буду зарабатывать свои деньги и строить свою независимую жизнь. А послезавтра встречусь с Патраковым и передам ему все документы о сегодняшней атаке Володи. Пусть суд знает, с кем имеет дело.